Она-то понимала их, хотя сама отреклась от многого, что было верой и любовью ее поколения, от идеалов своей юности, которые старились вместе с ней и уступали место, такого же закон жизни, идеалам юности, пришедшей на смену. Понимала их и взяла на себя роль посредницы между этими двумя эпохами свободы, стараясь внушить одним уважение к гаснущему величию старого буржуазного идеализма, родившегося на развалинах Бастилии, другим — уважение к идее обновления мира силой героического материализма пролетарской революции. Она была не из тех, кого смущают школьные формулы. Материализм, идеализм, да пусть огонь жизни называет себя как ему угодно, лишь бы он пылал. Марк, как и Анетта, чувствовал слабость к этим изгнанникам. Их трагический удел, удел людей вне эпохи, был ему втайне близок, хотя он сам усилием целеустремленной воли избег их участи. Он становился их поборником. Ася считала, что ее милый Дон Кихот сражается за безнадежное дело. Она положила себе за правило не препятствовать своему рыцарю скакать куда угодно на его Россинанте, и ей по душе были, хотя она и посмеивалась про себя, его долговязые ноги и удары его копья. Как раз благодаря этим ударам Марк и заслужил признательность изгнанников и честь, от которой он охотно бы отказался. На него обратились свои взоры фашистские агенты во Франции. Маленькая безлюдная улица, где помещалась типография, вдруг превратилась в оживленную магистраль. По ней прогуливались некие неопределенного вида личности с преувеличенным интересом, разглядывавшие жалкие витрины местных ловчонок. Книжный магазин удостаивали своим посещением новые клиенты, которые бесконечно долго перебирали книги, прежде чем решали сделать покупку, и даже на дом к Марку являлись итальянцы, почитатели его творчества, которые перемежали выражение самой трогательной благодарности такими неистовыми тирадами против фашизма, что Ася, стоя в коридоре и охраняя своего взрослого ребенка, вся превращалась в слух. Марк был уж слишком доверчив. Приходилось напоминать ему, что в политической борьбе, не приступив еще к действию, полезнее слушать, чем говорить. Эра шпиков. В те дни они кишели, как мухи по всей Европе. Особенно на Зойлюме оказались агенты итальянской ОВРА. Колонии итальянских антифашистов в Париже постоянно приходилось быть начеку, дабы защищать себя от их покушений. Это была, пожалуй, главная ее забота. Ибо в один прекрасный день люди, издавна пользовавшиеся репутацией вполне порядочных, вдруг обнаруживали свое подлое нутро. Даже друзья, которым ранее вполне доверяли, оказывались, об этом узнавали слишком поздно, загонщиками тайной фашистской полиции. Они подстерегали намеченные ее жертвы и заманивали их в ловушку. Яркое свидетельство того, как после войны во всей этой прогнившей среде вырос аппетит к наживе и подлости, особенно среди выбитой из колеи молодежи. Ася обладала почти безошибочным чутьем. И не раз ей случалось подпалить крылышки одной из таких зловредных мух, которые старались пробиться к Марку. Достаточно было одного взгляда, слова, произнесенного особым тоном, и муха исчезала и не появлялась снова. Но достаточно было Асе отлучиться на час, и Марк уступал, особенно когда взывали к его гордости или жалости. С одинаковой легкостью дарил он людям свой кошелек и свое доверие. Коммунистический лагерь также не мог чувствовать себя в полной безопасности. Война научила правителей использовать постыдные пороки, таившиеся в утробе множества честных людей, честных яго, для которых высшее наслаждение — вскармливать свои пороки, а еще лучше кормиться за их счет. Их скрытая от них самих склонность предавать, шпионить, доносить усиленно поощрялась. Следуя по пути, проложенному старой царской святой Русью и великим мастером по части политического вероломства Intelligence Service, этой опорой Британской империи, лидеры французской демократии считали теперь агентов-провокаторов необходимейшей частью правительственной машины. С достойным завистью и бесстрастием они засылали своих шпионов во все оппозиционные лагеря, и в левый, и в правый, и в лагерь революции, и в лагерь роялистов. За 15 лет аппарат политической полиции чудовищно разросся. По примеру Intelligence Service, полиция стремилась стать государством в государстве. Уже нетрудно было представить себе, как в ближайшем будущем премьер-министру придется быть одновременно и премьер-шпиком государства, на худой конец просто помощником Кьяппа. Свободе оставалось всего час жизни, а там ей свернут шею. Так воспользуемся же, по примеру Марка, этим часом.